Глава 5. На следующее утро, на первом занятии, нам начали объяснять, для чего нужны были эти повязки, затычки, варежки. Женщина в очках сказала, что всех нас разобрали по психологическим картам и выяснили, чем мы живем, что нам нравится делать в первую очередь. Например, одним нравится сплетничать, другим критиковать, третьим болтать, четвертым приводить все в порядок. «Что это дает?» – спросили с места. Это дает понимание человека, как с ним общаться, как на него воздействовать. Дело в том, что вы должны быть гибкими, не только физически, но и психически. Вы должны быстро ориентироваться в мгновенно меняющейся обстановке. Для этого мы и придумали такую практику. Болтливым закрыли рот, тем, кто сплетничает, заткнули уши, критикам завязали глаза и перфекционистам надели варежки. У всех вас, конечно, был шок. Как же так? Нельзя делать то, что вы привыкли. Это было тяжело, спорить не буду. Но зато вы получили большой опыт. А мне не понравился этот опыт, выкрикнула с места девушка в желтой футболке. И чем же он вам не понравился? Спросила преподаватель. Чем? Тем, что поесть нельзя было и поговорить невозможно. Даже и спросить не получалось. Да это просто издевательство. Мы здесь как подопытные кролики. И вообще, пора прекращать эти курсы, ничего хорошего они не дают. Преподавательница прервала излияние девушки. У вас, наверное, была повязка на рту, чтобы не могли говорить. Значит, вы мало что поняли из этой практики. Сначала послышался смех с задних рядов, потом докатился и до передних. И только девушка в желтой футболке сидела и хлопала глазами. Она начала говорить торопливо и эмоционально. Понять не могу, почему смеются. Над чем смеются, непонятно. Да, наверное, все придурки здесь собрались, вот и смеются. Когда закончили смеяться, преподавательница продолжила. Может быть, кто-то хочет рассказать о своих ощущениях? Встал парень с борцовской фигурой и начал рассказывать. Странно это, не слышать звуков. Пробки в ушах были сделаны очень хорошо, и никаких звуков не доносилось. Тишина была ватная. Иногда, впрочем, начинался странный тонкий свист, но он быстро проходил. Хотелось удалить беруши и стать свободным, но внутри чувство самолюбия не давало это сделать. Как это я буду выглядеть слабым перед девчонками? Что я слабее их, и я старался отвлечься. Я пытался разговаривать, пытался по движению губ понять, что мне отвечают, но ничего не получалось. Я начал писать в блокноте, но, написав несколько слов, понял, что писать не о чем. По привычке, когда мои мозги были не загружены и не было срочных дел, я пошел на спортплощадку и начал упражняться на брусьях. Еще когда подходил, подумал, а если во время упражнений у меня выпадут затычки из ушей, что тогда? Я сделал несколько упражнений и понял, они не выпадут. Опять же возникли мысли, а как я буду учиться? Что я смогу понять на лекциях? Ну ладно, там видно будет. А сдаваться я все же не собирался. А потом как-то и привык. Следующий рассказывала девушка. Когда на меня надели варежки, то сразу зачесалась кожа на ладонях. Так зачесалась, что я чуть не сорвала варежки. Инструктор смотрел на меня, и мне показалось, что он внутри смеется надо мной. Ну как же, мне нужно будет расчесаться. И что я буду двумя руками держать расческу? Или нужно будет взять ложку или вилку, тоже двумя руками. Но странно, мысли сдаться и отказаться от тренинга у меня не было. Наверное, сюда и приехали довольно сильные ребята. Ну а как я буду спать? Как я для этого разденусь? Ну а как я в туалет пойду? Да, ничего, что-нибудь придумаю. Единственное, жаль, что помыться сложно будет. Хотя можно найти помощницу». Я посмотрела на молодого человека, у которого был закрыт рот. Тот почувствовал взгляд и повернулся ко мне. Наверное, что-то было такое в моих глазах, потому что он расправил плечи и выпятил грудь. Нет, с ним я в душ не пойду. С таким можно потанцевать, поболтать. Хотя как поболтать? У него же рот завязан. Ему нельзя ничего говорить. Потом поднялся еще парень. Когда мне завязали рот, я подумал. Ничего страшного. Ну, не поговорю несколько дней, и что? Сначала было очень неудобно, потом отвлекся, и ничего. Кстати, неделю без еды я вполне могу выдержать. Воду можно пить через трубочку. Сначала все время хотел что-то сказать, но потом, после нескольких попыток, я прекратил, а потом как-то и привык. Сейчас даже говорить иногда не хочется. Преподаватель продолжила. Она стала говорить о том, что все наши органы чувств выполняют функцию переводчика. Они переводят влияние внешнего мира во внутренний. Дальнейшая лекция нам не понравилась. Слишком заумно, хотя практика с повязками, конечно, это что-то. Мне кажется, что все призадумались. Я, например, точно. За эту неделю я понял, что слишком критично отношусь к людям. Да, наверное, не только к ним. Я заметил, что когда нет информации, а ее не было, глаза были завязаны, то и не замечаешь неправильное, и критиковать не хочется. Сегодня начали тренировки на природе, на скалах. На этот раз на занятия взяли все четверки. Нас нагрузили веревками и другим оборудованием, и мы потянулись за инструкторами. До места добирались часа полтора. Только приехали и хотели отдохнуть, как инструктора взяли свои четверки и разошлись по сторонам. Скалы были не очень высокие, по крайней мере на вид. Нашу четверку подвели к каменной стене, похожей на какой-то памятник. На самом верху она загибалась с отрицательным углом. Шура командовала, как всегда. Мила стреляла глазками по другим четверкам, а Глеб кому-то из девочек улыбался. Первый полез инструктор. Он перекинул через кольцо на самом верху веревку и спустился. Конец веревки он привязал к своей системе. Это пояс такой. А другой конец привязал к системе Глеба. Тот должен был лезть первым. Теоретическое занятие было день назад, и мы в конце занятия сдали зачет на узлы и крепление веревок. Глеб медленно начал подниматься наверх. Было смешно на него смотреть. Я сам, конечно, не лазил по скалам, но считал, что у меня должно получиться гораздо лучше. Я еще сказал Миле, что Глеб лезет, как напуганная обезьяна. Шура посмотрела на меня и усмехнулась. Она-то лазила раньше по скалам, был у нее такой опыт. Стена из камня была высотой 30 метров. Однако, когда до вершины оставалось 10 метров, Глеб забуксовал. Он смотрел во все стороны и не знал, куда поставить ногу, на что опереться. Скоро его ноги стали дрожать. Вот тут я почувствовал некое опасение. Следующим нужно было лезть мне. Инструктор приказал ему взяться за веревку и спуститься вниз. Глеб судорожно держался за нее одной рукой, другой цеплялся за скалу. Когда его отцепляли внизу, было заметно, что его руки дрожат. А ведь мне только предстояло лезть наверх. Как только я потрогал веревку, то сразу испытал приступ страха. Странно. Конечно, я боюсь высоты, но не настолько же. Прямо жуть какая-то. Но прежде страха я увидел смутные образы. Как будто я вишу на веревке на скале высоко над землей и ничего сделать не могу. И самое интересное, что поверхность камня вижу как отчетливо, будто она прямо передо мной в 2 сантиметрах. Потом отпустила. И я подумал, что давно такого не было. Опять я поймал память вещи. И раскрылась память по-другому немного, с эмоциями, с ощущениями. Странно, даже будто я сам висел над землей. И еще я заметил, что было небольшое головокружение, которое быстро прошло. Никто, похоже, ничего не заметил. На меня надели систему, привязали веревку и дали команду лезть. Мои руки начали дрожать еще сильнее. Однако, когда я поднялся на 2 метра, все прошло. Шура мне сказала, что в первые разы не надо смотреть вниз. Но я и старался. И так дополз до середины. А вот дальше нужно было найти выступ или трещину, чтобы зацепиться рукой. В этот момент посмотрел вниз. Однако высоко. И вот тут меня заклинило. Ни вверх, ни вниз. Конечно, я не хотел выглядеть как Глеб. Стыдно ведь. Я начал шевелиться. В одно мгновение я чуть не сорвался. И тут снова это включилось. Я почувствовал страх. Еле сдержал крик ужаса. Я пытался перестроиться, но никак не получалось. Снизу что-то кричали, но я ничего не слышал. И тут на меня нахлынуло поистине нечто грандиозное. Я увидел наверху на скале барса. Он стоял и заглядывал вниз. Барс явно ждал меня. Я посмотрел вниз и увидел там другого барса. «Ну так не бывает», — мелькнула мысль. Я начал трясти головой. Барсы пропали. Пальцы мои сорвались, и я повис на веревке. Орать, конечно, не стал, но вот что-то сильно дрогнуло в животе, и на мгновение холодно дыхнуло близким концом. Снизу кричали: «Цепляйся за скалу! Ага, цепляйся! Я на вас посмотрю, как вы будете!» Тело меня не слушалось, оно сжалось в комок и просто болталось на веревке. И вдобавок мелко-мелко дрожало. Такого меня и сняли. Потом еще минут 15 растирали, затекшие от судорог мышцы. Настроение было никакое. Я сидел на земле и смотрел, как другие лазят. Как я опозорился. Никого не хотел видеть. Мне стыдно было даже перед собой. Ко мне никто не подходил. Наверное, инструктора не разрешили. И вот эта жалость просто убивала меня. Но как же так все случилось? Перед тем, как уезжать, подошел инструктор. «Ты как?» «Помочь?» Я помотал головой. Когда ехали на базу, шуток и разговоров не было. Все устали. На следующий день несколько человек пошли в пещеру. И ладно бы пещера была объемной. Ну, то есть ходишь, смотришь, а то пришлось лазить по норам. Это такие ответвления в стенках пещеры. Хотя и с фонариками на лбу все равно было немного жутко. Я представляю, как было девчонкам. Кстати, не все и полезли в пещеру. Две девочки отказались. Эти норы, чем были неудобны, в них нельзя было развернуться. Если полез, то только вперед. Грязные были все. В пещере были покрыты слоем серой скользкой глины все стены. И вся одежда, и руки, даже и лица, все было вымазано глиной. Нас инструктировали, что если застрянете, то постарайтесь убрать панику и потихоньку продвигайтесь вперед. И я полез не в ту нору и застрял. Ну, это просто жуть. Впереди каменный ход, освещенный фонарем. Руки впереди, они пытаются зацепиться за что-нибудь. И тишина. Никого не слышно. Практически сразу началась паника. Все. Мне не вылезти. Я вообще потерялся. Искать меня никто не будет. Кому я нужен? Все-таки я попытался унять панику. Ага, легко сказать. Как можно отвлечься, если воздуха натурально не хватает? Кажется, что земля все сильнее и сильнее сжимается, и этот огромный вес сверху скоро раздавит меня, как земляного червяка. Орать? А что толку? Кто услышит? И я заплакал. Так не хотелось умирать. Я ведь еще молодой. Я ведь еще и не пожил совсем. Я ведь так много мог сделать. Слезы сами катились по щекам, и даже вытереть я их не мог. Вдруг откуда-то появилась ярость. Я начал дергаться. Я чувствовал, что раздираю в кровь свои бока. Пальцы судорожно цеплялись за стенки пещеры. Ярость прекратилась внезапно и снова началась жалость к себе. И тут я увидел в темноте лицо. Оно смотрело на меня. Старик с длинными космами грустно смотрел на меня и качал головой. Он шептал какие-то слова, но я ничего не понимал. Тогда он стал махать рукой, подзывая к себе. И все это в темноте, потому что я выключил фонарик. Когда я включил фонарик, старика не было. Я снова был спокоен. Выдохнул воздух сколько мог и стал медленно пытаться продвинуться вперед. Сначала ничего не получилось. Потом же постепенно, сантиметр за сантиметром, стал ползти. Через минут 10 нора стала шире, и я пополз дальше. Вылез я в маленький зал. Из этого зала еще в один. И так, миновав несколько залов, я выбрался в общий зал, откуда мы все начинали. И все это время мне казалось, что тот старик ведет меня. Наверху меня уже потеряли. Я рассказал, что застрял, но про старика ничего не стал рассказывать. Зачем? Может, мне это привиделось со страху? Уже по дороге на базу один из инструкторов рассказал нам, что в начале 20 века в этой пещере жил отшельник. Шли дни. Лекции в зале перемежались с занятиями на природе. Похоже, все уже втянулись и не очень страдали без цивилизации. Раз в 3 дня топили баню. Стираться можно было прямо на улице. Походная жизнь. Я что-то не заметил, чтобы ребята жаловались. Ведь нас всех тщательно отбирали. Больше всего неприятностей доставила мне работа со стихией воздуха. Нас заставили жить на деревьях. Да, сидеть на ветках целый день. Завтракать, обедать и ужинать на ветках. И в туалет ходить тоже на ветках. Правда, девчонок от нас отделили. Они своей группой располагались метрах в 100 от нашей. Вроде бы и ничего сложного. Влез на дерево, выбрал ветку и сидит целый день. Ага, это только со стороны легко, а на самом деле неудобно становится уже со второй минуты. Потому что понимаешь, что сидеть тебе на этом дереве как минимум несколько часов, а то и дней. Мы никогда не знали, когда будет закончено занятие. Иногда инструкторы продлевали время занятий. Кто поумнее, тот запасся книжкой. Они были в местной библиотеке. Пусть и советских времен, но все же не так скучно. Мне досталась книга Платонова. Я начал читать и не смог. Тяжело и непонятно. К вечеру стало прохладнее. Хорошо, что я взял с собой курточку. Мы сейчас были ученые, мы все брали с собой на всякий случай. К ночи появились звезды. Ветерок успокоился, и небо стало высоким. Полная луна заливала землю желтоватым светом. И начал вспоминаться мой город, родители. Такими они мне показались родными, что защипало в носу, и я чуть не растрогался. Еще вечером мы переговаривались, а к ночи все затихли. Я стал думать, а может быть, на самом деле мы раньше были птицами и могли летать, сидели вот так на деревьях, спали на них, делали гнезда, выращивали птенцов. Когда я сильно расслабился, то почувствовал, что от ствола тянет теплом. Не так, как от батареи, а какое-то такое незаметное тепло. И проникает оно глубоко в тело. Когда стало сильно тянуть ко сну, я с помощью куртки привязался к стволу. Было неудобно, но я все равно пристроился к дереву и задремал. Ночью много раз просыпался, а под утро мне приснился странный сон, будто я на самом деле дерево. Стою, держусь корнями за землю, распускаю ветки навстречу солнцу, пью дождевую воду и даже чувствую соседние деревья. И ощущение соседок двойственное. Одно через корни, другое через воздух. Я стал понимать, что все деревья живые, и все в одном сообществе, что я принадлежу к нему, и я такой же, как они. И радость, и боль мы чувствуем сообща. Послышался крик, я проснулся и еле разогнул руку. Так же тяжело заработала вторая рука, а ноги прямо закололо, как иголками. Я пошевелился и соскользнул с сука. Автоматически схватился за верхний сук, и пальцы не держали. Я повис на своей куртке. Да еще в таком неудобном положении, из которого не мог дотянуться до ближайшей ветки. Появилось ощущение того, что я во сне. Медленно начал отрываться под моим весом рука в куртке. Сейчас я упаду. Я судорожно задергался и попытался ухватиться за какую-нибудь ветку. Безуспешно. Меня тянет и тянет к земле. Все, я падаю. Видимо, в падении я каким-то образом цеплялся за ветки, потому что не покалечился при падении. Наверное, от испуга мышцы немного заработали. Все-таки летел я с высоты, примерно метров с 6. Я упал сначала на левую ногу, потом перекатился на бок и там уже повалился, как мешок. Почти сразу я подскочил, но тут же рухнул на землю. Левая нога меня не держала. Острая боль пронзила лодыжку. Я застонал. Через несколько минут подошел инструктор. Он потрогал ногу, покачал головой, пожал плечами. «Единственное, чем могу успокоить тебя, ты не первый, кто упал с дерева». «А мне что за других? Мне за себя и больно, и обидно. Опять со мной что-то случилось. И почему так не везет?» До базы меня несли на импровизированных носилках. Я старался ни с кем не встречаться взглядом. Следом за мной хромало еще двое. Те упали, когда стали спускаться, но отделались только шишками да синяками. На базе меня занесли в медпункт и положили на кушетку. Сначала доктор, женщина лет 45, крепкая, с большими руками, дала мне понюхать нашатырного спирта, чтобы взбодрить, наверное. А потом заставила меня снять носок и стала смотреть ногу. Она щупала, крутила, надавливала, тянула. Я внутренне ругался сильно, внешне же криво улыбался. Она спрашивала: «Больно? Тут? А тут?» Конечно, больно, правда, не везде. Я как мог, отвечал, приходилось терпеть, другого выхода не было. Не хватало перед женщиной показывать свою слабость. Она спросила, выпиваешь? Я пожал плечами. Тогда она налила что-то из темно-коричневой баночки в узкий стакан и подала мне. Я взял и хотел сразу выпить. Она придержала мою руку и сказала, выдохни сначала. Я послушал ее, выдохнул и разом вылил в рот. И тут же задохнулся, дышать не мог. У меня выпучились глаза, я не мог закрыть рот. «Дыши потихоньку», — сказал доктор. Я начал дышать и потихоньку стал приходить в норму. «Ты что, спирт не пил ни разу?» Я помотал головой. «Ладно, ложись, сейчас твою ногу лечить будем». Я лег и застыл. Страшно было. Не то, что я боюсь врачей, но, мягко говоря, опасаюсь. Женщина тем временем начала поглаживать мою лодыжку. Она расспрашивала о том, откуда я, чем занимался и так далее. Я, конечно, понимал, что она заговаривает мне зубы. Я понял, что у меня либо вывих, либо растяжение связок. Потом она стала рассказывать какую-то длинную и нудную историю о какой-то семье. Я даже начал дремать, но она стала нажимать сильнее, и вскоре я почувствовал боль и начал дергаться. Она успокоила и сказала, что ставит на место жилку, которую я свернул при падении. Тут же оговорилась, конечно, не жилку, но так учила ее бабушка. Минут 30 она возилась со мной, в конце уже почти и не больно было. Потом пришли ребята и, подхватив меня, увели в дом. Весь завтрашний день я должен был отдыхать, чтобы нога вошла в норму.